Глава 6. Пришел рассвет. Солнце Кринна выходило из-за горного хребта, медленно, неохотно, словно предчувствуя, какие страшные картины предстоит ему осветить. Но время нельзя остановить, как невозможно предотвратить солнечный восход. Поднявшееся над вершинами гор светило было встречено пронзительными криками и звоном мечей о щиты. Так приветствовали солнце те, кто, возможно, видел его сегодня в последний раз. Радовался восходу солнца и Дункан, король горных гномов. Стоя на самом высоком бастионе крепости Пакстаркас в окружении своих военачальников, он прислушивался к раздававшимся вокруг него хриплым воплям воинов и удовлетворенно улыбался. Сегодняшний день должен был стать самым великим днем в истории Тарбардина. Только один гном не приветствовал восход солнца вместе с остальными. Дункану не было нужды даже оборачиваться, чтобы увидеть его. Он и так чувствовал за своей спиной мрачное молчание ближайшего друга, которое отдавалось в сердце короля. И этот немой звук заглушал, казалось ему, грохот всех боевых барабанов его армии. Отдельно от остальных стоял на вершине башни Харрас, славный герой гном его племени. Рослый, одетый в сверкающие доспехи, с огромным боевым молотом в руках, он был великолепен. Харрас стоял, широко расставив ноги и глядя на восход. На его глаза навернулись слезы, и две крупные капли медленно ползли по щекам. Но никто на него не смотрел. Гномы избегали смотреть на Харраса. И дело было совсем не в том, что отважный воин открыто плакал на глазах у всех, хотя слезы и считаются среди гномов детской слабостью. Никто не глядел на Харраса потому, что слезы беспрепятственно катились по его гладко выбритому лицу. Харрас сбрил бороду. Даже оглядывая равнину перед Пакстаркасом и пытаясь оценить силу врага и выгодность занятых им позиций, видя сверкающие в долине наконечники копий, Дункан не мог забыть потрясение, охватившего его в то утро, когда он увидел Харраса, взошедшего на бастион, с голым лицом. Отрезанную бороду гном держал в руках. Подойдя к краю смотровой площадки, он широко размахнулся и на глазах своего короля швырнул ее вниз. Гномы, как правило, начинают отращивать бороду с ранней юности. Борода является предметом гордости не только ее обладателя, но и всей гномьей семьи. Только в дни траура гномы перестают ее расчесывать, и лишь одна вещь может заставить взрослого гнома расстаться со своим главным украшением. Без бороды оставался гном, покрывший себя величайшим позором. Лишением бороды наказывали за самые страшные преступления – убийство, воровство, трусость и предательство. «Почему?» – только и спросил Дункан у своего советника. Глядя в сторону, на вершины далеких гор, Харрас ответил королю голосом тяжелым и холодным, как скала. «Я буду сражаться в этой войне только потому, что ты мне приказываешь, Тан. Я поклялся тебе в верности, и моя клятва обязывает меня подчиняться. Но я хочу, чтобы все знали, что я считаю для себя позором убивать своих родичей, а также людей, которые не раз сражались бок о бок со мной. Пусть все знают и видят, сегодня Харрас идет в бой, умирая от стыда. Отличный пример ты подаешь тем, кого поведешь за собой». Король с горечью покачал головой. «Вдохновляющий и достойный подражания». Но Харрас замолчал и не проронил больше ни слова. «Тан!» — закричали сразу несколько голосов, заставив короля снова посмотреть на равнину. Он увидел, как четыре маленькие, словно игрушечные фигурки, отделились от вражеской армии и быстро поскакали к Пакстаркасу. Трое всадников держали в руках развивающиеся флаги. В руках у четвертого был не то жезл, не то посох, конец которого сиял ярким белым огнем, хорошо видным на большом расстоянии и даже при свете солнца. Два знамени Дункан узнал сразу. Одно из них принадлежало гномам холмов, и на нем были изображены молот и наковальня. Такой же символ имелся и на королевском флаге, только на знамени Дункана он был другого цвета. Знамени всадников равнин король никогда раньше не видел, но ошибиться он не мог. Зеленое полотнище, на котором был начертан знак ветра, пригибающего степную траву, как нельзя лучше подходило диким, необузданным варварам. Третье знамя, как догадался Дункан, наверняка принадлежало этому выскочке-предводителю, который взялся неизвестно откуда. Фыркнул король, с отвращением рассматривая девятилучевую звезду и черный зигзаг на светлом поле. «Ему больше пристало бы иметь на стяге эмблему воровской гильдии и мычащую корову». Его генералы дружно рассмеялись. «Или увядшие розы», — предложил кто-то из станов. «Я слыхал, что в рядах этой армии среди разбойников и землепашцев полно бывших саламнийских рыцарей, поправших честь и уважение своего ордена». Между тем четыре фигуры быстро приближались. Цветные знамена трепетали на ветру, а из-под копыт коней вылетали клубы густой пыли. «Всадник в черном — это должно быть Фистандантилус собственной персоной», — проворчал себе под нос король и нахмурился, так что его густые брови наползли на самые глаза. Как и все гномы, он был совершенно чужд магии, презирал ее и не доверял колдунам. «Ты совершенно прав, Тан», — поддакнул кто-то из военачальников. «Его я боюсь гораздо больше всех остальных», — мрачно резюмировал король. «Ба!» — один из старых гномов самодовольно погладил бороду, заплетенную в толстую косу. «Не бойся его, Тан. Наши шпионы сообщили, что маг этот весьма слаб здоровьем. Своей магией он пользуется исключительно редко, если вообще он на что-то еще способен. Большую часть времени этот колдун прячется ото всех в своей палатке. Кроме того, для того, чтобы разрушить стены Пакс Таркаса только с помощью магии, потребуется целая армия таких волшебников, как он». «Наверное, ты прав», — задумчиво сказал Дункан и поднял руку, чтобы тоже погладить бороду, однако вспомнил о Харресе, и его пальцы неловко повисли в воздухе. Отчего-то ему вдруг стало крайне неуютно, и Дункан решительным жестом сложил руки за спиной. «И все же продолжайте за ним присматривать». Король возвысил голос. «Эй вы, лучники! Мешок золота тому, кто сумеет подстрелить эту черную ворону!» В ответ ему донеслось одобрительное гудение, которое тотчас же стихло, как только всадники остановились перед воротами крепости. Ехавший впереди человек, предводитель всей вражеской армии, поднял вверх открытую ладонь. Этот жест с древних времен означал предложение начать переговоры. Король пересек смотровую площадку, вскарабкался на каменный блок на краю бастиона, используемый как трибуна для оратора, и, уперев руки в бока и широко расставив ноги, посмотрел вниз самым суровым и мрачным выражением лица, на какое был способен. «Мы хотим говорить с вами!» — прокричал снизу Карамон, и его мощный голос гулким эхом отразился от стен крепости и окружавших ее крутых утесов. «Все уже сказано!» — отозвался Дункан. Голос гнома прозвучал так же внушительно, как и голос человека, хотя ростом Дункан был, пожалуй, раза в 4 ниже Карамона. «Мы даем вам последний шанс!» — продолжал генерал. «Верните своим сородичам то, что им принадлежит. Верните людям то, что вы у них отняли. Поделитесь своими сокровищами, ведь мертвым они вам будут ни к чему!» «Зато вы, если останетесь живы, попытаетесь найти к ним дорожку, верно?» — насмешливо уточнил Дункан. «Все, что у нас есть, мы заработали честным путем. Ради этого мы десятилетиями трудились, не покладая рук в своих пещерах под горами, и создавали свое, а не отнимали чужое, как это делаете вы, явившись на готовенькое в компании свирепых варваров. Вот наш ответ, и другого не будет!» С этими словами Дункан взмахнул рукой. Лучники уже были наготове, и теперь все они натянули тетивы своих луков. Рука короля опустилась, и сотни стрел одновременно со свистом рассекли воздух. Гномы, собравшиеся на стенах и бастионах, уже приготовились торжествовать, представляя, как четверо врагов в панике кинутся прочь, спасая свои жизни. Но, увы, их постигло разочарование. Всадники не сдвинулись с места, хотя стрелы летели прямо в них. Только одетый в черный маг поднял руку с посохом. И наконечники стрел разом вспыхнули, а древки задымились. В несколько мгновений грозные стрелы превратились в легчайший пепел, рассеявшийся в воздухе без следа. «А это наш ответ», — донесся снизу суровый и холодный голос Карамона. Развернув коня, исполин быстрой рысью поскакал обратно к своим полкам. Следом за ним помчались гном, варвар и одетый в черный маг. Дункан, услышав, как его воины начали в полголоса переговариваться с недоумением и страхом, и увидев полные сомнений взгляды, которыми они обменивались, постарался как можно быстрее совладать с собственной неуверенностью. Обернувшись назад, он взмахнул кулаками, причем его борода тряслась от гнева. «Что такое?» — свирепо спросил он. «Кажется, этот балаганный фокусник напугал вас своими штуками. Вот не знал, что моя армия состоит из легковерных младенцев». Под взглядом короля головы гномов опустились, а на их лицах выступила краска стыда. Дункан спустился со своего возвышения и, подойдя к другому краю смотровой площадки, взглянул вниз, в широкий двор крепости, образованный естественным образом, крутыми склонами гор, окружавших Пакс Таркас. По периметру двора виднелись пещеры, уходившие далеко в недра гор. Обычно оттуда доносились запахи дыма и кузни, удары молотов о наковальне и стон раскалываемых камней. Сегодня кузни и шахты были закрыты, зато двор кишел гномами. Одетые в тяжелые доспехи, вооруженные щитами, топорами и боевыми молотами, своим любимым оружием для ближнего боя, они разом подняли головы и, увидев Дункана, снова разразились приветственными криками. «Война! Это война!» — прокричал король, перекрывая шум и поднимая руки над головой. Крики внизу усилились, затем внезапно наступила тишина. Несколько секунд спустя гномы затянули песню. «Глубоко под горой из руды и огня возникают железо и сталь топора. Рукоятку потом для него подберем, а пока раскалим и слегка откуем. Так дыхание горы порождает войну. Для солдата топор, как отец и как брат. Ты под гору вернешься на смятом щите, коль со славой не сможешь вернуться назад. И пусть в лоне горы топоры рождены, они грезят во сне о холодных камнях, где металл в рудной жиле до срока сокрыт, ведь железо и камень от века родня. И солдатское сердце сродни топорам, славной битве победный солдат был бы рад. Он под гору вернется на смятом щите, коль со славой не сможет вернуться назад. Цветом красным железо похоже на кровь, медно-желтым сверкает огонь золотой, что в той кузнице мира горит и горит, под высокой и древней, как время, горой. Этот вечный огонь в наших жилах кипит. Как он греет и жжет, знает каждый солдат. Ты под гору вернешься на смятом щите, коль со славой не сможешь вернуться назад.